Он вставил карточку в проем замка, предназначавшегося для активации лифта, а затем нажал на кнопку. Как только лифт приехал на первый этаж, в нем, как всегда, прозвучал женский электронный голос. «Лифт прибыл на первый этаж». Выйдя из кабины, мужчина шагнул в сторону и прижался спиной к стене. А когда лифтовые створки закрылись, он осел на пол. Его глаза под бешеный ритм рвущегося из груди сердца тупо сканировали видимое пространство помещения. Егора обдало холодным потом. Во рту стоял такой сушняк, что он чувствовал, как ссохшийся язык отказывался от своих функций. «Какого хера я пил?» Взрывавшиеся от дикого пульса виски мешали ему что-либо анализировать. Да что там анализировать? Хоть мало-мальски соображать. «Так, взять себя в руки». То ли прошипел он, то ли прохрипел, выталкивая застрявшие слова из пересохшего горла. Чтобы хоть как-то задействовать слюну, он всунул в рот дуло пистолета, который до сих пор сжимал мертвой хваткой. Прохладная сталь и кисло-соленый привкус порохового выхлопа незамедлительно привели в действие слюнные железы. «Ее нужно сжечь. Его нужно сжечь». Наконец дали о себе знать затормозившие мысли. «Крематорий!» Высунув изо рта дуло, сам себе проговорил Егор. «Хрен тебе, а не крематорий! Поезд проскочил твою остановку!» «Егорушка!» Продолжал он разговаривать с пустотой. «Думай! Думай, черт тебе подери!» «А что думать? Я еле ноги унес. Я с этой тварью больше не хочу встречаться. Надо валить из этого места, пока она не превратила меня в ту сверкающую херищу». Его взгляд случайно коснулся левой руки, державшей карточку, и снова зашевелились мысли. «Демон. Он. Она. Эта тварь никогда не выберется из нулевого уровня, так как у нее нет карточки». «Ха! Что, тупая мразь? А ведь ты в ловушке!» Но вдруг сквозь закипавший мозг пробила тревога. «На 01 уровне работают люди. А если кому-то из них приспичит спуститься уровнем ниже?» «Да нет. Хер ли им там делать? Вход туда разрешен только ассистентам. А если охрана со второго поста? А утром по-любому туда сунет нос дневная смена? И тогда...» «Не-не, я не спущусь, я не...» И тут его осенило. «Морг. Сюда привозят и отвозят трупы. А на чем?» «На машинах». «А где они?» «В гараже». «А на чем они ездят?» «На бензине, мать твою». «А бензин?» «Ну, сука, хана тебе, демоническое отродье». «Но для начала надо вывести людей». Немедленно воспользовавшись персональной карточкой, Егор вызвал лифт. Добравшись до места истязания трупов, он при помощи убедительного аргумента, коим являлся пистолет, вынудил трех патологоанатомов отказаться от работы и вместе с ним подняться на поверхность. И вот трое ни черта не понимавших, с отблеском страха в глазах патологоанатомов, стояли напротив Егора. Сам же Егор находился спиной к лифту. Он торопливо взглянул на их лица и также торопливо проговорил. «Теперь вашим жизням ничего не угрожает. Конечно, если вы примете мое предложение». «Какое?» – пробормотал тот, что стоял посередине. «Валите отсюда. И чем быстрее, тем лучше». Все трое вообще потерялись в реальности. Террорист, грозивший их грохнуть, если они не подчинятся ему и не поднимутся на первый этаж, теперь их отпускает. Где логика? Еще какое-то время троица пребывала в непонимающем ступоре. Но вдруг заработал лифт, и кабина, спрятанная внутри лифтовой шахты, плавно пошла вниз. Затем она также ненавязчиво стала подниматься. «Кто-нибудь еще оставался на вашем уровне?» Слегка захлебываясь, в словах прошептал Егор, ужасаясь от собственного вопроса. «Нет», – тихо ответил высокий мужчина. По-прежнему стоя спиной к лифту, Егор ощутил движение мерзких, отвратительных мурашек, целенаправленно ползущих по позвоночнику прямо к его затылку. Лифт замер на этаже, а на его макушке волосы поднялись дыбом. Егор затаил дыхание, чувствуя, как его тело сплошь покрывалось холодным потом. Растворившийся остаток алкоголя в крови прошелся по венам, попав в мозг. Его стало мутить, и в тот момент, когда раскрылись створки лифтовой кабины, он вырвал. Медленно, словно опасаясь сделать лишнее движение, Егор повернулся. Держа в правой руке пистолет, он свободной рукой решил протереть заслезившиеся глаза. Но как только он приблизил к лицу ладонь, что-то, что было впереди, грозно зашипело. И это шипение могло принадлежать только... В проеме лифтовых створок стояла она, а у ее ног лежала персональная карточка, скорее всего, принадлежавшая одному из охранников. «Ты же безмозглая тварь! Как ты?» Он шевельнул левой рукой, отчего она снова зашипела. Секунда замешательства, и обе ее руки взмыли вверх, проделывая уже знакомое Егору движение. За его спиной послышались хрипы и ломавшиеся шейные позвонки. Она сделала шаг вперед, а Егор в панике начал стрелять. Первая пуля угодила в правую грудь, вторая вошла ей в шею, третья же попала в голову. Ее отшвырнуло в лифтовую кабину, разбрызгивая по стенам кровищу. Впечатавшись спиной в заднюю стенку лифта, она упала лицом вниз, но почему-то не замерла. Ее пальцы скребли пол, будто она вот-вот поползет. Егор пришел в себя и в два прыжка добрался до лифта. Он нажал на кнопку нулевого уровня, и кабина с телом пошла по назначению. Он резко обернулся к уцелевшему мужчине, слыша чьи-то шаги, быстро приближающиеся со стороны второго поста. На него, отупевшим от жутчайшего страха, смотрел побледневший человек. «Это был демон», — устало уточнил Егор. Мужчина сорвался с места и понесся к центральному посту к выходу из морга. «А ну стоять на месте!» — грозно зазвучали голоса. Егор повернулся к приближавшимся охранникам, державшим в руках электрошокеры. Между ним и мужчинами уже было 6 метров. Недолго думая, Егор выстрелил в потолок и закричал не своим голосом. «На колени! На пол! На колени!» Оба испуганных реальной угрозой их жизням человека резко остановились, скользнув по полу. «Не шутите со мной! Иначе вышибу вам мозги!» Продолжал Егор, приближаясь к горе-охранникам. «Я сказал, на колени!» Те, немедля выполнив просьбу, метали недоумевающие, одурявшие взгляды то на дуло пистолета, направленное в их сторону, то на 2 трупа сотрудников морга. «Наручники!» — рыкнул Егор, явно нервничая. «Что? Что наручники?» — озадаченно и робко спросил охранник. «Оба надели свои наручники! Быстро!» И он выборочно прицелился в одного из них. Через 30 минут мужчины уже были в наручниках. «Ответите на мои вопросы, и вы свободны. Где гараж морга? Выход со 2-го поста и налево во двор. Кто-нибудь там есть из людей? 3 машины на вызове, 2 пустые. Ключи где?» «У нас на посту», — заговорил 2-й. «Пошли!» — рявкнул Егор. Уже на месте, взяв указанный ключ, он продолжил. «Где находится контроль системы пожарной безопасности?» Оба охранника замялись. «Где?» «У меня совершенно нет времени и больше повторять не буду!» И вновь дуло было направлено в голову охранника. «В инженерном управлении. Техническая комната под номером 8. А электрический шкаф?» «Там же». «Ключи?» «От нее нет ключей. Их вообще нет. Только карточка инженерной группы, либо код». «Твою мать! Код знаете?» «Я повторять!» Один из них, немного заикаясь, все же озвучил цифры, а Егор сразу же записал их на листке бумаги. Выдворив охрану и взяв у одного из них зажигалку, Егор побежал в гараж. На его счастье, там обнаружилось 4 полных канистры с бензином. Отыскав мощную монтировку, он все перетащил к лифту. Затем направился к технической комнате. Набрав код, он ожидал какого-либо звука типа щелчка сработавшего механизма. Но ничего не произошло. Он еще раз набрал цифры, и снова ничего. «Вот сволочи! Намахали меня!» Егор отошел назад. Прицелившись, выстрелил в электронный замок с цифровыми кнопками. Тот ярко заискрил, а затем в помещении громко зазвучал сигнал тревоги. «Черт! Блин! Сука!» Закричал он, вламываясь в комнату. Отыскав блок системы пожарной безопасности и железный шкаф с надписью 380 вольт, разрядил в них оставшиеся патроны. На мгновение все погасло и затихло. «Слава богу!» Но Егор не договорил, так как вновь зазвучал сигнал, и все вокруг замигало красным светом. «Вот сука!» Еще больше занервничал мужчина, понимая, что времени у него мало. Он покинул комнату и побежал к лифту. На его удивление, монтировка, чтобы при ее помощи раздвинуть лифтовые створки, не понадобилась. Створки, как и видимые двери, были раскрыты. В спешке, трясущимися от волнения руками, он открывал крышки канистр и выливал бензин в лифтовую шахту, выкидывая туда же и пустые канистры. Уже практически вылив содержимое последней канистры, снял с себя халат и остатки бензина пролил на него. Запульнув канистру вниз, Егор поджег его и футбольнул горящий халат в шахту. Там внизу шахты что-то очень громко бахнуло, и в секунду из глубины на поверхность вырвался столб огня. Горящей волной его резко отшвырнуло назад. Он упал, на время потеряв сознание. «Перстень. Его надо спалить вместе с телом». Сквозь боль во всем теле и затуманенное сознание стали пробиваться вялые воспоминания. Еще плохо соображая, стиснув зубы, Егор с трудом пополз к пылавшей шахте. Ощущая немыслимый жар огня, стянув с пальца перстень, он кинул его вниз. Затем подальше отполз от лифтовой шахты и поднялся на ноги. Шатаясь в красном свете мигающих лампочек и не останавливающемся вое сирены, побрел к выходу. «Стоять! Не двигаться!» Сквозь свист в ушах и завывание монотонного сигнала прорвался надрывистый мужской бас. Лишь сейчас, в череде блымкающих кругов в глазах, он увидел десятки полицейских и пожарных машин, разрывавших темноту красно-синим светом мигалок. С левой стороны к нему кто-то быстро подбежал, и Егор, почувствовав сильный удар в голову, свалился на площадку ступеней. Еще мгновение, еще один ощутимый глоток воздуха, и он отключился. «Ну что, я же говорил, что найду маньяка», — не скрывая злорадства, начал следователь. «Лучше расскажи все и последовательно, но вот только давай без демона, про которого ты постоянно лепечешь». Егор молчал. «Молчишь? А зря. Тебе светит пожизненная, сука. 9 трупов, поджог морга. Поверь мне на слово, лучше чалиться на нарах, чем быть запихнутым в психушку». «Я все рассказал. Я чист перед законом и обществом. Никого я не убивал! Это сделала она!» Следак яростно стукнул кулаком по столу. «Нет демонов. Есть только ты и трупы. А как же камеры наблюдения? Она размозжила в морозильном складе 2 охранников и 2 полицейских. На первом этаже, не дотрагиваясь до человеческих тел, сломала шеи 2 патологоанатомам». Наружу следака нарисовалась ехидная улыбочка. «Я не знаю, какие фокусы вы там устроили, но к тебе есть еще пара вопросов. Первый. Если она демон, то почему она тебе не сломала шею? Ни в морозильном складе, ни на этаже? Второй. Каким хером вы действовали на камеры в тот момент, когда происходили убийства? Отчего возникали помехи? Мы. Егор устало улыбнулся и больше не проронил ни слова. Снова молчишь? Хорошо. Я тебе сам расскажу, как все было. Ты с подельницей затеял херовую игру. В процессе у вас что-то пошло не так, и ты ее грохнул, опустил лифт с трупом, наглумился над охранниками и поджег морг. Но ты одного не учел. Именно эти действия и показали камеры наблюдения. Как тебе это? Молчишь? Тогда сгниешь в дурдоме. Подходя к белой двери, Жанна ощутила небольшой дискомфорт и внутреннее волнение. Медбрат, открыв дверь, негромко проговорил. «Вы можете не волноваться, этот пациент не буйный». «Спасибо. Я за дверью». Девушка прошла в белую комнату, в которой не было окон, а из всей мебели стояла лишь кровать и приоткрытая ширма, где виднелся унитаз и умывальник. «Привет, Егор». Сидевший на кровати мужчина медленно поднял голову. «Мне можно рядом с тобой присесть?» Он ничего не ответил. Лишь безразличным взглядом, в котором застыла линия жизни, посмотрел в ее глаза. «Егор», — снова заговорила Жанна, присаживаясь рядом. «Я не псих. Лучше бы я тогда погиб в морге, чем пребывать теперь в этих стенах». «Егор, прости меня за то, что я тебе наговорила в тот вечер. Я знаю. Я все знаю, что произошло на самом деле». Что-то всполыхнуло в глазах мужчины и сразу же погасло. «Как долго я тебя не видел. Мы 2 месяца готовились к твоей апелляции. И все это время нас не подпускали к тебе». «Мы?» «Да, мы. Как только прогремела эта трагедия, Игнат Адамович связался со мной. Мы встретились. С ним было еще 2 священников. Поначалу просто невозможно было поверить в то, что они мне рассказали. Я еще сильно сомневалась, когда встала на их сторону, но когда подключились остальные, Валентин Владимирович, наш заведующий и твой друг полицейский Александр, все стало проясняться, как божий день. С помощью Александра и его связей нам удалось достать копии с камеры видеонаблюдения всего того, что происходило в ту ночь». Правда, изображение передавалось со множеством жутчайших искажений и помех, но твой друг обратился к определенным людям, и те кое-что все же смогли, как они выражаются на своем сленге, разгладить. Этих коротких отрывков было предостаточно, чтобы замереть от ужаса. Бедный. Как только ты это все перенес. Потом мы отыскали уцелевшего врача-патологоанатома, который дал показания. Он неустанно твердит о своей благодарности к тебе. С полицией разобрались, хотя было очень трудно иметь дело со следователем. Но и тут Александр помог. Мы собрали все документы, все доказательства и передали в суд. Главный судья какое-то время не мог поверить в то, что ему предоставили. Да, он был в шоке, но факты – упертая штука. Как и слова священников. «Егор, через месяц будет собрана медицинская комиссия. Я уверена, что после ознакомления с вердиктом о твоей невиновности она признает тебя вменяемым. И еще, Игнат Адамович просил узнать, ты поступил с перстнем так, как он тебе говорил?» Егор протянул левую руку. «Да, он тебя спас от этого существа. Перстень служил как оберег. Но когда он расплавился в огне вместе с демоном, он убил его». «Вот почему я уцелел». В дверном проеме появился мужчина. «Время вышло, вам пора покинуть больного». Егора привезли в зал собравшейся комиссии. Напротив людей в белых халатах в креслах сидели 3 священника, его друг, врач Валентин Владимирович, врач-патологоанатом, заведующий моргом и Жанна. Зашедший на подиум судья огласил невиновность подсудимого. После чего собравшаяся комиссия психиатров признала его вполне здоровым и освободила Егора от вынужденного пребывания в этом заведении. Как только процесс закончился, к Егору подошла Жанна. прильнув к нему телом и обхватив его поясницу руками, нежно проговорила: «Милый, нам пора домой».